Глава 14. Наблюдатель. Коршун стоял у окна коралловой гостиной, просматривая ответы автоматов. Остроумова не было рядом, и охранник чувствовал себя чужим в большом доме, живущим своей жизнью. При этом все находили его, Коршуна, прекрасным человеком и искренне говорили ему ежедневно много хорошего, особенно Анна Константиновна. Причиной было то, что он не требовал к себе внимания и от природы был наделен умением внимательно слушать, но мало говорить. Сам охранник это как будто понимал, но анализу никогда не предавался. Чувства важны только те, что имеют отношение к действию. Если представить, что все вдруг по какой-то причине начнут испытывать к нему страх или нелюбовь, для Коршуна мало что изменится. Задача его останется прежней, а отвечать за нее предстоит только перед самим собой и Остроумовым. Коршун, призванный как бы для страховки, то есть без ясной цели, продолжал делать свою работу в указанных ему рамках. Нельзя было запереть всех на 3 недели в усадьбе, хотя другой возможности в одиночку гарантировать полную безопасность хозяйки и ее 2 дочерей никак не просматривалось. Охранник со всем возможным тщанием следил за перемещениями людей и автоматов, чтобы оказаться готовым, по крайней мере, появиться как можно скорее в том месте, куда придет беда. Полный доступ к автоматам, выданный ему купцом, в действительности давал Коршуну чрезвычайные возможности. Смотреть всюду их глазами, слышать их ушами, спрашивать у них что-то текстом и тотчас получать текстом же ответ, отдавать распоряжения уровнем, равные распоряжениям хозяина дома. То есть его приказы ставились выше приказов Анны Константиновны. Такой доступ никогда не давался охранникам в других домах. Всегда пароль содержал те или иные ограничения, тщательно настроенные мастером под надзором хозяев. Но Остроумов доверял Коршуну абсолютно, и тот доверие оправдывал. Охранник не использовал никаких возможностей, кроме необходимых для своей работы, узнавал лишь, когда кто-нибудь выходил в город, куда направлялся, и тому подобное. Коршун пил послеобеденный чай в компании Анны Константиновны. Когда на машинку пришло сообщение от лакея, что у дверей неожиданный посетитель. Коршун, ничуть не изменившись в лице и прежним тоном отвечая про известные ему средства от мигрени, открыл на секунду изображение с камеры, увидел лицо Волховского, успокоился и погасил экран. «Все же лучше доверять профессионалам», — мягко произнес он, продолжая разговор о мигренях. «То есть вы думаете, надо вызвать доктора по такому пустяку?» «Я не могу судить, пустяк ли это. А еще не все пилюли разрешены». «Ах, да-да, вы правы. Я помню, как у Оленьки случилась аллергия от капель. Боже мой! Как человек хрупок! Сколько требуется ему заботы!» В столовую вошел автомат Кузьма. «Дмитрий Алексеевич Волховский просит прощения за неожиданный визит. К Ольге они, но сначала вам извинения передать послали». «Ну что за церемонии? Давно уже свои люди. Называй его по имени-отчеству. Ступай, сообщи Ольге. Мы позже подойдем». Анна Константиновна приложила ко лбу руку, закрыла глаза. Автомат заторопился к лестнице. «Вот как замечательно, Илья Матвеевич, как чудесно! Но все-таки, может быть, я приму ваши сильные таблетки? Не хочется врача, потому что начнутся опять всякие исследования, много разговоров. Я охотно принесу, но лучше бы врача». Ярослава возвращалась домой в приподнятом настроении. Ей понравилась новая выставка, Мысли ее витали в космических далях. Новое владение отца как будто приближало ее к мечте. Она не думала ни о чем конкретном, только о чем-то детском, общем, хорошем. О том, что будут приключения, какая-то интересная жизнь. Вместе с этим ей хотелось дописать книгу, и сейчас она чувствовала, что сможет, видела не одни только недостатки своей работы, но и успехи. С этим окрыляющим чувством она выскочила из мобиля, отпустила извозчика и поспешила в дом. Двери ей отворил Кузьма. «Дмитрий Алексеевич, прибыли!» «Дмитрий? Один?» «Одни-с!» «Скажи, где он?» «В зале для занятий», — сообщил автомат и собирался было продолжить, но Ярослава уже не слушала его. Она прошла через переднюю, миновала прихожую, свернула в малую гостиную, заглянула в приоткрытые двери, и легкая улыбка тотчас пропала с ее лица. У открытых окон стояли Дмитрий и Ольга. Они держались за руки. Дмитрий что-то быстро шептал. «Что же это?» Ярослава тихо отошла назад, чтобы не быть замеченной. «Что же это?» Вновь повторила про себя девушка, чувствуя подступающие слезы, но не желая им поддаваться. «Нечестно!» Слово это она произнесла в мыслях так ясно, что ей даже показалось, будто она сказала его вслух. Слезы моментально отступили. Ярослава не замечала, куда идет, ей только надо было куда-нибудь идти. В китайской комнате коршун, отметив, что все собрались дома, и к тому же здесь заслуживающий доверия офицер, сообщал через экран машинки, удалившейся к себе хозяйке, что собирается прогуляться до нового тира. «Как ваше здоровье? Не стало ли лучше?» «Стало, Господи! Это ваше лекарство — какое-то чудо! Как вы и сказали, ровно через 5 минут, как рукой сняло, и ощущение, будто лет на 10 помолодело? В таком случае, не разрешите ли оставить вас на некоторое время и прогуляться до Шапочного?» «Илья Матвеевич, сходите, а то уж и мне неудобно, вы же наш гость!» Коршун погасил экран и в этот момент почувствовал присутствие человека сзади. Не поворачивая головы, он взглянул в зеркало. У охранника была привычка при возможности вставать так, чтобы в зеркало наблюдать за входом. В дверях стояла Ярослава. Коршун повернулся. Эмоции, которые выражало лицо девушки, были ему непонятны и вместе с тем неинтересны. Это не враг. «Я слышала, вы собрались в тир? Я хочу пойти с вами». Брови охранника едва заметно приподнялись, однако он тут же ответил спокойным тоном. «Хорошо, я подожду вас здесь». Слушателю могут показаться удивительными эта сцена и ход мыслей Ильи Коршуна. Охранник думал так. «Это повышает безопасность семьи и делает мой выход оправданным. Прочие соображения и неудобства не играют особой роли.